Вывод о том, что эта темная гильдия виновата в смерти его людей, пришел быстро и без проблем. Глубоко вдохнув и выдохнув, он медленно пришел к осознанию, что сейчас яростью эту проблему не решить. А то, что проблема есть, он был уверен на все 100, нет, 1000%. Как бы ему ни хотелось, он был полностью уверен, что клан Е отправит своих людей, чтобы они прочесали каждый сантиметр того места. Клан Чен и многие другие в этом только помогут. Они найдут кольца с информацией, и тогда ему и, наверное, всему клану конец. Такое никто не простит. Как решить эту проблему? Вот над этим нужно думать. Шэнь Хуанг выдохнул и открыл дверь. За ней он увидел двух юных слуг, которые бледными лицами смотрели на него в ожидании дальнейших действий. «Уберите тут», — отдал он приказ и кивнул на свой кабинет. «Да, господин», — сразу же ответили те. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 21. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Несколько дней я просто отдыхал. Меня никто никуда не звал и никто ничего не заставлял делать. Купание в горячем источнике, вкусная и приятная еда, а также ночные развлечения прекрасно разгружали мой мозг. Все-таки мои сестры были намного лучше в парной культивации, чем Емунь. На классическую культивацию времени у меня почти не было. Не все время был у меня отдых, понятное дело. Я изучал техники и другую важную информацию, которая там была. Там не было чего-то такого, что могло бы сильно помочь мне, но все же много интересного, которое открывало мне глаза на что-то, что могли использовать другие культиваторы. Это невероятно полезно для общего развития. Мне нужно еще 5 звезд получить, чтобы я перешел на легендарный ранг. Это будет не быстро, но все же я думаю, что смогу достичь этого за относительно короткий период времени. Я могу поглотить духовную энергию из ядер, которые были мной заполучены. Я не стал поглощать сразу же, потому что мне нужно немного привыкнуть к новой силе и освоиться с ней. Кто бы что ни думал, мне нужно ощущать себя комфортно на данном уровне сил, чтобы взойти на следующий. Это значит, что мне придется достаточно много раз выходить за территорию Светозара и устраивать охоту на монстров и демонических существ. Также нужно место для отработки навыков, и такое место мне дикая природа сама же и предоставит. Но так долго отдыхать я не могу. Жажда действий вновь пробудилась во мне, и с самого утра я вместе с сестрами и матерью занялся физическими упражнениями. Час активной работы очень позитивно сказался на моем разуме. Быстро приведя себя в порядок, я покинул дом и направился в сторону библиотеки. Там я почти сразу же встретил Е Цзуюнь и Сианин, которые занимались изучением каких-то книг. Около них сидели Лин Ли и Чжа Сунь, что тоже изучали какой-то материал. Когда последние меня увидели, то уже собирались подойти, чтобы поздороваться и получить какие-то следующие указания, но я взмахом руки их остановил. С ними поговорю чуть позже. Цзе. Подпрыгнула Цзуюнь и сразу же бросилась обниматься. Я не отказал себе в том, чтобы задержать в объятиях ее немного подольше. Как же я по тебе скучала. Я тоже, моя дорогая подруга, ответил ей на ушко и заметил, как оно немного покраснело. Отпустил ее и также сильно обнялся Анин. Девушки были счастливы меня видеть. Они сразу же собрали собственные вещи и мы вышли на улицу. Там они защебетали и стали мне рассказывать о том, что происходило все это время. Они делились слухами, проверенными и не очень, какими-то мыслями и еще много о чем болтали. Мне было действительно приятно с ними встретиться. «А как ваши тренировки?» — поинтересовался у них. «Тренируетесь?» «Ага», — сказала Цзуюнь. «Но без тебя это как-то не то. Нет такого быстрого продвижения». «Ну ничего», — покивал головой. «Наш график восстановится и мы быстро наверстаем все, что было упущено. Уж кто-кто, а я вам помогу». «Кстати», — тихо наклонилась ко мне Цзуюнь, — «мне папа намекнул, что ты достиг 5 звезд стального ранга». «Это так?» — Сианин тоже наклонилась, внимательно слушая, что я на это отвечу. «Да», — сказал тоже тихо, — «я только недавно достиг этого уровня развития». «Как же быстро?» — удивилась Сианин. «Что еще скажешь, талант, и вы тоже сможете достичь такого уровня», — сказал им уверенно. «Нужно просто тренироваться. У вас тоже есть талант и все задатки, чтобы стать сильными культиваторами, а я же постараюсь их раскрыть». Девушки только начали улыбаться на сказанное мною. «Ну да, ведь я только что дал им обещание, да и без него я не собирался оставлять их развитие на самотек, ведь если они будут сильными культиваторами, это значит, что и у Светозара улучшится защита. Также это значит, что мои родные люди тоже будут в большей безопасности». Мы еще немного пообщались, но затем им пришлось убегать на урок. Лин Лич, Жао Сунь тоже ушли на урок, так что пообщаться с ними мне не удалось. Но я сильно не расстраивался. Время и возможность у меня еще будут. Я увидел, что ко мне спешит секретарь Емунь. «О, кажется, она хочет со мной встретиться и поговорить. Господин Цзе», — обратилась она, перед этим сделав небольшой поклон. «Госпожа Мунь спрашивает, нет ли у вас желания зайти к ней. А как интересно, во все прошлые разные она приглашала меня на назначенное время. До того, как я стал стальным рангом, она назначала время встречи. Сейчас же, она интересуется, нет ли у меня желания зайти к ней. Вот что значит стал сильней, и получил более высокий статус в местной иерархии. Почему бы и нет?» — протянул я. «Желание есть. Даже сейчас я последовал за секретарем, задавая темп ходьбы. Женщине пришлось подстраиваться под меня. Иногда я ловил на себе ее заинтересованные взгляды. Кажется, более широкой публике рост моей силы неизвестен. Многие в институте даже не знают, что я стал стального ранга. Но думаю, так не сможет долго продолжаться. Студенты не особенно обращали на нас внимание. Ну, ведет секретарь ректора куда-то молодого человека, что выглядит как студент. Такое случается нечасто, но ничего особенно интересного здесь нет». Мы поднялись на нужный этаж. Секретарша постучала, и дверь медленно открылась, позволяя нам пройти внутрь. «Можешь быть свободна», — сразу же сказала Емунь своей помощнице. «Я тебя вызову, когда будешь нужна». «Хорошо, госпожа», — проговорила та и поклонилась. После она вышла, не поворачиваясь к Емунь задницей, и закрыла за собой дверь. Я улыбнулся женщине и увидел, как у той проступило радостное выражение лица. «Привет, мой милый Цзе», — сказала она. «Я так рада, что ты решил зайти ко мне. Присаживайся». Она указала на мягкий диван. Я его до этого здесь не видел. Оказался он мягким и очень удобным. «Интересно, для чего он здесь? Может быть, чая?» — поинтересовалась она. «Или чего-то более крепкого, дорогая Мунь», — ухмыльнулся ей, закидывая руки на спинку дивана и тем самым расслабляясь. «Я тоже рад тебя видеть. Ты, наверное, уже слышала последние новости обо мне?» «Да», — кивнула она. «И хочу сказать, что поздравляю тебя». «Спасибо», — кивнул ей. «И да, я буду чай, на твой вкус. Поверю, что он у тебя прекрасный». «Благодарю», — кивнула она с улыбкой. Поставила кипятить воду и в это время присела около меня. «Я всегда знала, что ты так быстро станешь сильным», — проговорила она, обнимая. Я не стал откидывать ее руку, а обнял в ответ. Конечно, у нее есть множество собственных интересов, связанных со мной, но они понятны и достаточно справедливые. Емунь тоже хочет стать сильней, а мой нефритовый жезл станет для нее тем локомотивом, что протащит на более высокие уровни и даже ранги. Конечно, — ухмыльнулся я. «Ты знала». Она тоже хмыкнула на это и положила свою голову мне на грудь. Мы просидели так еще некоторое время, пока чайник не закипел. Емунь с тяжелым вздохом отстранилась от меня и занялась чаем. Сейчас это не была чайная церемония, а просто чай. Но даже так, это дало мне некоторое время для размышлений. Чай был разлит по достаточно большим кружкам и распространял привлекательный мятный запах с легким привкусом духовной энергии. «Я сама собирала эти травы», — похвалилась женщина. «Это лунная мята. Пришлось потратить немного времени, чтобы собрать. Вижу, успешно». Я приподнял кружку, словно намекая, о чем я говорю. «Так о чем ты хотела бы поговорить сегодня?» «О нас», — честно ответила она. «Я понимаю, что ты резко стал намного сильнее меня, и скорее всего, я не смогу больше ничего предложить тебе в ответ, кроме того, что было уже названо». На секунду замолчал, раздумывая, что же мне сказать на это. Никаких мыслей пока что не появлялось, да и вообще в голове была странная пустота. На секунду прикрыл глаза и после этого посмотрел на Емунь. Поймать ее взгляд было несложно. У нее в глазах было сказано, что она совершенно не желает терять такую возможность становиться сильнее, и сейчас остро придумывает, что же мне предложить, так как моя иерархическая позиция и позиция силы стала намного выше ее. Для себя мне нужно решить этот вопрос. Нужно ли мне это или нет? В целом я склоняюсь, что нужно. Мне бы не помешали союзники и товарищи. Кроме этого, она будет хорошо помнить, благодаря кому ее силы увеличились. Думаю, что не стоит сильно на нее давить. Если сильно передавить, то она может и отвернуться от меня. Дорогая Емунь, обратился к ней, обнимая. Ты знаешь, что можешь сделать. В моем тоне так и можно было прочитать намек. Женщина продолжала смотреть на меня, а затем кивнула. Кажется, она что-то придумала или думает, что поняла мой намек. Она сползла с дивана и оказалась передо мной на коленях. Затем приступила к несколько неожиданному действию. Все это привело к парной культивации. Спустя примерно 2 часа, когда мы привели себя в порядок, появилась еще одна тема, которую нужно было обсудить. Емунь сидела за своим столом и улыбаясь во весь рот. Кажется, она счастлива тому, как повернулась ситуация и тому, что у нее есть возможность продолжать быстро развиваться. В общем, мы оба были довольны. Есть еще один вопрос, который я хотела бы обсудить, проговорила она, когда чай был заварен уже во второй раз. Даже не так не вопрос, а одно приглашение. Приглашение, удивился легко. Да, господин лорд города приглашает тебя встретиться с ним, проговорила она спокойно. Он прибудет сюда в институт в будущем для наблюдения за экзаменом культиваторов. Экзамен будет проходить через 2 месяца. Хорошо, кивнул ей. А чего мне еще ответить? Так далеко я пока что не заглядываю, потому что для этого нет особенной нужды. Если бы была, то да, я бы стал раздумывать. Мне нужно встретиться с Ян Синь, что я уже давненько откладывал. Что-то еще? Да, проговорила она. Кроме этого я могу допустить тебя к скрытому пространству уже с завтрашнего дня. А вот это уже отличная новость, кивнул ей и довольно ухмыльнулся. Но, я займусь ей не завтра, а просто в ближайшее время. Как хочешь, кивнула Емунь. Когда придет время, то просто подойти ко мне и я сразу же открою проход. Спасибо, склонил я голову на это. Мне действительно было приятно, что ко мне относится именно так. Дальше у нас был самый обычный разговор о всяком разном. Емунь интересовалась самым разным, начиная тем, какое блюдо мое любимое, и заканчивая, ходил ли я когда-то на представление местных театральных трупп. На последнее, как бы мне ни хотелось, но времени у меня было не то, чтобы много. Женщина, недолго думая, пригласила меня посетить одно такое театральное представление, а я и согласился. Так долго этот разговор происходить не мог, так как и у меня, и у самой Емунь были еще другие дела, которые нужно было сделать. Хотя, уверен, она бы с радостью продолжила со мной общение, если бы я сам этого захотел. Но, я понимаю, что у нее есть еще и другие дела. Покинул ее кабинет и вышел на улицу. Вдохнул свежий воздух и довольно улыбнулся. В это время я заметил знакомого парня. Это был Нили, который стоял с Лупиа и еще каким-то парнем, и они о чем-то тихо сплетничали. Их я проигнорировал, но не Лин Ли Чжаосунь. Стоило мне только махнуть незаметно им рукой, призывая к себе, как они сразу же отсоединились от своей группы товарищей и направились ко мне. Ждать их не нужно было дважды. «Господин, вы нас звали?» – проговорила Лин Ли и сделала легкий поклон. «Да, как у вас дела?» – поинтересовался у них. «Все очень хорошо», – проговорила она. Чжаосунь только кивнула. «Наше развитие рвануло вперед». «Прекрасно», — кивнул ей. «У меня для вас будет небольшая работенка». «Да», — они сразу же приготовились внемлить моему заданию. «Мне нужно, чтобы вы собрали слухи, связанные с кланом Хуянь», — сказал им. «Копаться в дерьме не нужно, но все же интересно узнать, что у них сейчас происходит. Просто общую информацию». «Конечно», — кивнула Линли. «Это будет несложно. Мы справимся». «Отличный ответ», — кивнул им. «А вот это для вас обеих». Я передал им небольшие мешочки с новыми пилюлями, которые помогут им ускорить собственное развитие. Девушки не стали заглядывать внутрь, так как уже примерно догадывались, что там такое. На секунду я ощутил себя дилером, но потом это ощущение пропало так же быстро, как и появилось. «Благодарим», — тихо сказала Чжаосунь. «Продолжайте в том же духе, и очень скоро вы станете достаточно уважаемыми культиваторами». На моем лице появилась улыбка. Лин Ли и Чжаосунь тоже улыбнулись. Только после этого я махнула им рукой, отправляя заниматься своими делами дальше. Их дважды не нужно было уговаривать. Они сразу же отправились в библиотеку для изучения какого-то материала и подготовки к исполнению моего задания. Вдохнув и выдохнув, я направился домой. Там быстро переоделся и направился за территорию института. Конечно, людей здесь было достаточно много, так как экзамены в гильдию алхимиков все еще проходили, но на данный момент должны проходить экзамены на мастерство в этой удивительной науке. Иногда можно было увидеть достаточно дорогие повозки, которые принадлежат богатым кланам, у которых нет никого сильнее золотого ранга с несколькими звездами. Конечно, у тех была собственная охрана и прислуга, которая иногда создавала проблемы для многих людей. На рынке было большое столпотворение. Активировав собственную технику, я сразу же нашел несколько знакомых мне духовных источников. Направился в сторону одного такого источника и сразу же заметил увеличенное присутствие всяких культиваторов вокруг. Не особенно обращая внимания на них, я продолжил свой путь. Вокруг прилавка, который принадлежал моей семье, было больше столпотворения культиваторов из какого-то неизвестного мне клана. Сильнейшие были внутри. Хотя какие они сильнейшие? Так, серебряный ранг с одной звездой и серебряный ранг с пятью звездами. Пока еще я не стал заявлять о своем присутствии здесь. Протолкнувшись сквозь людей, которые создали круг, и сразу же уставился на нескольких вооруженных культиваторов, которые не позволяли никому пройти внутрь. На всех они смотрели с каким-то отстраненным превосходством. Конечно, так как я оказался в первом ряду, это сразу же привлекло внимание этих клановых. Меня заинтересовало, что же происходит внутри, так как было у меня какое-то странное подозрение. Сделав шаг вперед, я сразу же напоролся на стражника. «Стой, не шагу вперед», — проговорил он спокойным и уверенным тоном. Другие стражники тоже смотрели на меня и медленно подходили. «Отойди в сторону», — сказал ему спокойно. «Или я тебя предупреждаю, что тебе не понравится». «Нет», — ответил тот и попытался ударить меня кулаком. Движения у этого стражника были медленными, как для меня. В следующую секунду я перехватил его и ударил того под колено, тем самым заставив упасть на колени и выкрутил руку. «Я понимаю, что это твоя работа, но все же лучше тебе было просто отойти», — сказал ему спокойно. Мои действия привлекли ответ со стороны других стражников, которые бросились на меня, вытаскивая свое оружие. Но дальше этого ничего не произошло. Они считали, что двигаются быстро, но по сравнению со мной это было невероятно медленно. Когда они только оказались на том месте, где я стоял до этого, моя нога уже была внутри. Внутри тоже было несколько охранников. Те были немного сильнее охранников на улице, но все же не были опасны для меня. Юйлань стояла перед холеным, молодым мужчиной, на коленях. Два бугая выкрутили руки моей сестры и держали за волосы как раз перед ним. На мгновение замер, огонь в венах вспыхнул. После этого рванул вперед, не сдерживая скорость. Оказавшись мгновенно у одного их охранников, в моей руке вспыхнул клинок. Быстрейших взмах и рука, которая держала мою сестру за голову, была отсеченная от тела. Дальше я продолжил движение рукой, локтем выбивая дух из тела одного из охранников, что выкручивал ей руку. Тот отлетел и врезался в стену, сползая на пол, оставляя после себя небольшую кровавую линию. Второй, которому одну руку уже отрезал, только сейчас начал понимать, что происходит, но отреагировать он точно не успевал. Уж что-то, а я точно не собираюсь его отпускать. Оказавшись в удобной позиции, я нанес удар ногой по руке, которая тоже выкручивала сестре руку. Для той это стало фатальным. Кости перемололись едва ли не в труху. Мгновенно поднял ее на руку и отпрыгнул назад, уходя от вероятного удара. Но его не последовало, так как никто не успел отреагировать на это. Поставив Юйлань, я спросил у нее: «Как ты? Все в порядке?» «Да, Цзе», — ответила она. «Что произошло тут?» — спросил у нее. «Они пришли и начали призывать, чтобы прилавок был им отдан, вместе со всеми ингредиентами, рецептами и результатом». «Рэкет?» «Да», — протянул я и посмотрел на двух культиваторов. Молодой прям пылал злостью и медленно двигался к нам. «А теперь давайте разберемся с вами». «Да ты знаешь, кто этот молодой господин?» — поинтересовался мужчина серебряного ранга с пятью звездами. «Лучше отступи, и наказание будет не таким тяжелым». «Вы, кажется, непонимание, вы не на туда попали», — проговорил спокойно, закрывая Юйлань своей спиной. «Предупреждаю в последний раз, и лучше вам послушаться. Еще шаг вперед, и я буду считать это объявлением войны. После этого ваш клан будет в большом дерьме, глубоком, я бы сказал». «Мы», — начал говорить молодой парень и сделал шаг вперед. Это стало для меня сигналом. Мгновенно оказался около более сильного культиватора. Мощнейший удар под дых согнул его пополам и уложил на землю. Дальше было такое же быстрое движение, и молодой господин также сложился на землю. Охранники попытались что-то сделать, но они не стали и малейшей проблемой для меня. В моей руке появились веревки, которыми я начал быстро связывать руки всех охранников и молодого господина. Единственный, кого я не связал, был старший охранник, с которым я разговаривал. Медленно он приходил в себя и начал подниматься. В глазах у него был гнев, которым он пытался меня поразить, но меня это уже не волновало. Положив свою ступню на лицо молодого парня, я продолжал наблюдать за старшим культиватором. «Его отец устроит тебе веселую жизнь», – прошипел тот. «Смотри», – сказал и выдохнул. «Если меня не свяжут с ним сейчас же, я его», – ткнул ногой по лицу. «Стукну сильней, будет интересно увидеть, что там у него вместо мозга». Дверь резко открылась и внутрь ворвалась внешняя охрана, которую мгновенно остановил оклик старшего культиватора. Скорее всего, он играет роль главного телохранителя этого юного бездельника. Охранники тоже смотрели на меня с выпученными глазами, но не смели сделать и шаг вперед. Понимание того, что с них спросят по полной, можно было прочесть у них в глазах. Его отец сейчас находится на встрече с Ян Синь, директором гильдии алхимиков. Это должно было меня напугать, ведь Ян Синь очень большая шишка в местной иерархии, но я больше. «Это чудесно», — сказал ему, а затем на выдохе добавил: «Мне все равно, так что пошевеливайся, время быстро утекает». Сестра за моей спиной продолжала прятаться и ничего не говорила. Старший культиватор тоже о чем-то тяжело размышлял, что можно было понять по его нахмуренному лбу. После тот кивнул и подозвал одного из охранников. Тот сразу же выбежал, чтобы вернуться с еще одним культиватором, который смерил меня убийственным взглядом, но ничего не проговорил. Старший культиватор что-то проговорил своему товарищу. Тот покивал, еще раз посмотрел на меня своими серебристыми, почти кинжального цвета глазами и покинул магазин. Возможно, стоит немного сосредоточиться на этом магазине. Я не особенно обращал на него внимание, так как это было детище моих сестер и матери. Мне только нужно было подмахнуть несколько бумаг, как главе семьи, и выделить деньги на само начало дела. Именно здесь они занимались реализацией самой разной продукции, что они создавали. Да, они работали в чрезвычайно конкурентной среде, но демпинг цен работал всегда. Чистая прибыль у них не была большой, но все же была, чем они невероятно сильно радовались. Гильдия алхимиков, которая держала большую часть магазинов с алхимией, не особенно реагировали на нас, а все потому, что я знаком с Ян Синь. Вообще, для них наше появление оказалось тоже прибыльным. Наша ценовая политика заставляла другие кланы конкурировать с нами. Они были недовольны и иногда случались наезды, но именно такие, никогда. Так что, нужно показать всем заинтересованным, что любое действие не в рамках бизнеса будет жестоко пресекаться. Все члены моей семьи обладали артефактами для связи, которые я тоже прикупил, так что связаться с ними и сказать идти домой, и ждать меня там было несложно. Мы ли только поинтересовались, все ли в порядке и нужна ли какая-то помощь, но я уверил, что все будет в порядке. На это старший культиватор фыркнул, но благоразумно промолчал. Моя нога все еще оставалась на голове его подопечного. Тот пытался хоть как-то выбраться, но наши силы были совсем несопоставимы. Глава клана, и по совместительству отец моего пленного, появился на удивление быстро, ввалившись в магазин. Вместе с ним появилась и Ян Синь, а также несколько боевиков из гильдии алхимиков. Последних можно было узнать по красной полоске на их балахонах. Лица скрывались искусными масками-артефактами. Стоило Ян Синь увидеть меня, как она сразу же отдала приказ своим людям не вмешиваться. Это я понял по движению ее руки и тому, что боевики сразу же стали подпирать стены. Им тоже не хотелось идти на мощного стального ранга. «Ты!» — вскрикнул мужчина, тыкая в меня пальцем и посматривая выпученными, серебристыми глазами. Понять, что это отец моего пленного, было несложно. Почти такая же физиономия, только более взрослые и начавшими сидеть волосами. Он был золотого ранга с одной звездой, и то невероятно слабый. Одет мужчина был дорого и богато. Золотые побрякушки свисали со всех мест, делая его немного похожим на елку. На поясе у того был кинжал с большим красным камнем на эфесе и искусной золотой резьбой. Вышивка на одежде со знаком его клана и белый шлейф с вкраплениями серебра. Но из всего этого только кинжал был слабым артефактом. Все другое было только бесполезными побрякушками, что должны добавить ему в глазах обычного люда больше веса. «Да как ты смеешь?» Начал набирать скорость на поворотах глава клана. «И я, с одной стороны, его могу понять. Прибегает к тебе охранник твоего сына и говорит, что в заложники его взял какой-то безумный культиватор. Дальше тебе нужно быстро срываться, так как не хочется потерять собственного сына и каким-то образом уговариваешь пойти с собой директора гильдии алхимиков, надеясь получить более значительную поддержку. Я, глава клана Уму, отпусти моего сына сейчас же, и твое наказание не будет таким тяжелым. Я это уже слышал и совершенно не впечатлился. После того, как этот кусок дерьма и его люди стали угрожать моей сестре, поинтересовался у него. Все сразу же уставились на Юйлань. Она скрылась за моей спиной и немного смущалась такого неожиданного внимания. «Я вообще думаю, что мне может стоит вырезать твой клан?» — спросил у него, продолжая смотреть прямо в глаза и немного усиливая давление на голову юноши. Тот начал немного стонать от боли. «Сразу же избавлюсь от любых проблем. Госпожа», — сразу же обратился к Ян Синюму, — «что я должен сделать в такой ситуации, когда мне угрожает какой-то сопляк, у которого еще молоко на усах не обсохло?» «Именно в этом случае», — начала говорить она, рассматривая меня, — «я же продолжал улыбаться, я бы не стала бы доводить все до открытого конфликта. Именно в этом случае, но дело ваше, Хаймеф», — только хмыкнул тот, но все же можно было заметить, что он немного задумался. На его месте я бы тоже задумался. Слова женщины были достаточно понятными и ясными. Она не советовала ему связываться со мной, это если обобщить. Уму еще некоторое время подумал, а затем пришел к какому-то решению. «Ну ладно, так что там мой сын сделал?» Кажется, он решил взять тактическую паузу и перекинуть мяч на мою сторону, чтобы потом побольше разузнать. Когда же он разузнает, то будет думать о том, как действовать. Уверен, в моем случае он выдохнет, утрет лоб и порадуется, что так просто отделался. «Твой сын», — я говорил, не показывая и капли уважения, — «решил, что он может так просто зайти в магазин моей сестры, оскорбить ее и сначала угрожать смертью, если она не отдаст магазин в его владение. Как думаешь, что я должен сделать в такой ситуации? Что я должен стребовать в виде компенсации? А что скажет дорогая директор гильдии алхимиков?» ГМ, Ян Синь поняла, что я даю ей возможность помочь ему найти решение этой проблемы, а именно назвать правильную цену. Так как она примерно догадывается, что находится в активах мужчины, то сможет подсказать правильно. Если она все поняла, то скорее всего стребует оплату за свою помощь уже с клана У. «Думаю, что небольшое поместье станет отличной оплатой», — сказала она. «Ну и денежные отступные». «Да, звучит неплохо», — кивнул ей и забрал свою ногу с головы парня. «Но все же, надеюсь, что глава клана У будет благоразумным и пожмет мою руку для преодоления разногласий между нами». Я протянул руку, открытой ладонью вперед. Уму очень тяжело думал. Он пожевал немного собственные губы, немного покряхтел, а затем кивнул, таки принимая какое-то решение. Пожав мою руку, он добавил: «Да, это достойная цена за возможность не портить отношения между двумя достойными людьми». «Согласен», — ухмыльнулся ему. «Тогда я выпишу вам чек», — проговорил он, вытаскивая свою чековую книгу, и быстро вписал туда число демонических камней и после протянул его мне. Довольно улыбнулся на количество нолей, и я принял эту сумму, почти сразу же ощущая, как мой счет в банке немного потяжелел. «Расписка на одну интересую собственность будет доставлена уже завтра моим заместителем». «Хорошо, я поверю, что вы честный человек», — сказал ему, — «и поэтому отпущу вашего сына. Но, если вы все же захотите поступить нечестно со мной, лучше этого не делать. И да, обучите своего сына хоть капельке вежливости к другим, незнакомым людям. Это хорошо поможет ему в будущем». «Буду иметь в виду», — кивнул тот. В это время охранник подошел и забрал наследника клана У, а то, что это именно он, я не сомневался. Надолго задерживаться здесь они не стали, сразу же забирая с собой всех и даже охранника, который потерял руку. Руку они тоже забрали, в надежде, что смогут каким-то образом присоединить ее обратно и восстановить работоспособность той. Ян Синь задержалась на несколько секунд дольше, так что я успел ей подмигнуть. Она также заметно кивнула и вышла, закрывая за собой дверь. «Как ты?» — спросил у сестры. Было видно, что она только начала расслабляться от того стресса, который ей пришлось пережить. После она обняла меня и даже немного расплакалась. Вот этого я точно не ожидал и как ответить просто не знал. Оставалось только гладить ее по спине и приговаривать, что все уже хорошо. Спустя где-то полчаса она таки успокоилась. Дальше она начала заниматься делами магазина, окончательно закрыв его на сегодня. Уверен, слухи разойдутся быстро, и то, что никого не убили, а только ранили только добавит пикантности. А сами же люди добавят интересных деталей, которые никогда не происходили. Связавшись с матерью и второй сестрой, я немного пообщался с ними. Они были немного взволнованы, но все же невероятно рады такому развитию ситуации. Ведь никто особенно не пострадал, только гордость напыщенного аристократа, ну и его охранники. Затем я сопроводил Юйлань домой. Там она сразу же стала еще раз рассказывать о том, что произошло. Я только улыбался на это, позволяя ей восхвалять меня еще сильней, чем до этого. Перекусив немного, я решил наведаться к еще одному человеку, который уже заждался встречи со мной. Шэнь Сю была в своем кабинете. Когда я прошел в него, она сразу же отложила свои дела в сторону и поприветствовала меня глубоким поклоном. Это было уже приятным началом нашего разговора. Она получила больше, чем нужно времени на то, чтобы принять решение по поводу моего предложения. «Господин», — обратилась она, — «приветствую, моя дорогая Шэнь Сю», — кивнул ей, усаживаясь за стол. «Как у тебя дела? Как студенты? Как жизнь? Так-то? Благодарю, господин», — проговорила она. «Увидев вас, мои дела действительно стали намного лучше. Без вас мои дни казались серыми и обычными, а с вами моя жизнь наполнилась красками». С легким удивлением посмотрел на нее. «Если честно, то я не ожидал именно такого начала разговора. Я думал, что она просто расскажет, как у нее дела и все, а не все это. Не скажу, что мне неприятно, но ощущаю себя после этого несколько странно. Со студентами дела состоят спокойно», — продолжила она отвечать. «Но я бы чувствовала себя еще лучше, если бы я смогла сама стать вашим студентом. Ну, об этом мы сейчас и поговорим», — кивнул ей, принимая то, как она разговаривала. «Если ей так удобно, то пусть. Я не против. Какие-то новости?» «Да, господин», — кивнула она. «Наш клан потерял двух старших. Два культиватора стального ранга погибли на задании от патриарха». «Это как?» — сыграл удивление. «Не знаю, господин. Простите», — выдохнула она. «Ходят слухи, что они должны были что-то сделать, но напоролись на каких-то невероятно мощных демонических существ, что работали в спайке с темной гильдией. Убежать и выжить они не смогли». Внутри клана начались непонятные разговоры. Патриарху пришлось лично казнить слишком разговорчивых и с большими идеями. «Мда, только и оставалось мне ответить на это. А как сам патриарх себя чувствует?» «Плохо», — протянула она. «Он стал срываться на всех, даже на мне и на наследнике. Особенно на последнем, так как тот совершенно не может от него скрыться». «Патриарх прибыл в институтский район?» — спросил у нее. «Да, господин», — на несколько секунд задумался. «В целом, если я хочу поставить Шэнь Сю на место патриарха достаточно сильного клана, то мне нужно избавиться от нынешнего. Кроме этого, оставшиеся стальные ранги могут быть против ее назначения на этот пост. У женщины нет нужной силы, чтобы заявить свои права на престол клана. Не стоит забывать и об назначенном наследнике, который тоже захочет получить власть. Избавиться от него будет несложно. Проблемой будет возможность избавиться от Шэнь Хонга. Он сильный культиватор, и его подозрительная смерть привлечет очень сильное внимание со стороны лорда города и других сил». Шэнь Сю обратился к ней, откидывая в сторону эти размышления. «Пока еще не время о них думать. Что ты ответишь на мое предложение, господин?» — сказала она, садясь на колени передо мной. «Я готова служить вам верой и правдой. Я готова отдать вам клан Шэнь. Только прошу, сделайте меня сильней». «Хорошо, моя дорогая Сю», — кивнул ей, улыбаясь. Взяв за подбородок и посмотрев ей прямо в глаза, я добавил: «Я точно сделаю тебя сильней». «Благодарю, господин», — сказала она. «Теперь я принадлежу вам. Все мое, ваше». Все это выглядело слишком пафосным даже для меня, но я чувствовал искренность в словах женщины. Конечно, она может пытаться обмануть меня и втереться в доверие, но какая-то часть меня подсказывает, что она действительно согласна сделать все это, чтобы стать сильней. Не является ли Емунь такой же? «Ну да ладно, хорошо», — кивнул ей, раздумывая, чтобы ответить ей такое, чтобы соответствовать ее пафосу. «Я принимаю твою клятву». Конечно, ничего не произошло, не грохнул гром, не ударила молния, небеса не потемнели и в углах не заплясали огоньки. Это были просто слова, но, с другой же стороны, мы подтвердили наши отношения, и мне нужно подумать, что же передать ей сегодня. Показывать собственное отношение нужно уже сейчас. «Как я понимаю, ты специализируешься на использовании огня», — протянул, размышляя об одной идее. «Не так ли?» «Да, господин», — проговорила она. «Даже мой демонический призыв Это огненная лиса золотого ранга. Так, значит, никакого нового демонического ядра для призыва предоставить я не могу. Все дело в том, что у меня просто нет нужного огненного демона стального ранга. Есть других стихий, но только не огненный, что несколько меня печалит. Она находится на серебряном ранге с 3 звездами. Это отличный результат по сравнению со многими другими культиваторами, но я думаю, что смогу ускорить ее развитие. Значит, для этого нужно выдать ей несколько отличных пилюль, что завалялись у меня от убитых старших клана Шень. Значит так, сказал я, вытаскивая несколько бесцветных коробочек, в которых находились ценные пилюли. После небольшого анализа я могу быть уверенным, что моим сестрам эти пилюли не подойдут, а будут даже противопоказаны. Но вот другим подходит. Эти пилюли, которые помогут твоему развитию. Здесь пилюля белого пути, 3000 драконов и пилюля цветного астралиста. Благодарю вас за заботу, господин, сразу же сказала она, принимая. Я очень это ценю. Эти пилюли были редкими и дорогими. Но все же, для моей новой подчиненной это важней. Она должна увидеть полезность службы мне сразу же. Уму сидел у себя в кабинете и рассматривал небольшой свиток с информацией, который он купил за достаточно большие деньги. Если обладать некоторыми связями, то в администрации города можно заполучить достаточно много интересной информации. Будучи не самым сильным кланом, а мужчина это отлично понимал, для того чтобы оставаться на плаву, нужно было уметь искать выходы на людей и выходы из каверзных ситуаций. Таким образом он сумел познакомиться с директором гильдии алхимиков, с разными секретарями и просто служивыми в администрации и многими другими людьми. В свитке была информация о человеке по имени Дуцзе, который и владел магазином, что его сын хотел заполучить себе. И информация, которая там была, прямо ему говорила, что он поступил правильно, послушав советы Ян Синь. Культиватор стального ранга с 5 звездами в виде врага – это не самое лучшее приобретение для бизнеса. Так, что он вновь думал о том, что как же этого хорошо, что он сумел понять намек женщины, а также благодарил своего покойного уже отца, который жестокими избиениями вдалбливал ему осторожность к другим людям. Хотя и он сам едва ли не сделал ошибку. Хух, выдохнул тот и на несколько секунд прикрыл глаза. Да, ситуация была близкой к крупным проблемам для него. Еще раз мысленно поблагодарил всех, кого только можно, он решил позвать своего сына и наследника. Тому точно нужно вправить мозги, чтобы больше никогда в такие ситуации не загонять клан. Потеря достаточно большой суммы и поместья – это не самое страшное. Деньги заработать можно, а поместье можно построить и новое. Было бы только желание. Но вот жизнь вернуть невозможно. Часть 22. Рутина быстро прокрадывается в любую часть жизни любого человека. И это понятное и очевидное дело. Нельзя побороть рутину, если не менять хоть что-то. У меня произошло такое же. В жизни просто ничего особенного не происходило. Тренировки, культивация, изучение самых разных материалов из книг во время медитации и обучение моих товарищей и знакомых. Количество времени, которое я провел за изучением материалов, в один момент переросло в качество. Новые темы так и сыпались мне на голову. Их приходилось изучать и очень часто отрабатывать за территорией города. Это приносило мне большую пользу, так как мои навыки дополнялись всякими интересными и дополнительными прибаутками, что увеличивали мои возможности на несколько порядков. Например, интересный или уникальный метод контроля духовной энергии, о котором я никогда не слышал и ничего не знал о нем. Или же более продвинутая информация по какой-то дисциплине, что до этого также не знал. Получение новых навыков и теоретических знаний вылилось в то, что мое окружение тоже становилось сильнее даже без парной культивации. Так Шэнь Сю за это время сумела достичь золотого ранга с 1 звездой. Это был невероятно внушительный рост сил для нее, так как до этого считалось, что на достижение такого ранга ей бы потребовался 10 лет, если не больше, а не несколько месяцев, как сейчас. Такое увеличило ее власть в клане, что было нужно для продвижения моего плана. Е Цзуюнь и Сянин тоже достигли золотого ранга, за что я получил невероятно большое признание от их родителей, а также предложение обучать дополнительно и других детей из кланов. Пока, что я отказывался от этого, так как у меня не хватало бы времени на всех. Юйлань и Яньлинь тоже достигли золотого ранга, чему они невероятно сильно радовались и в дополнение в виде награды с моей стороны получили по ядру демонического существа стального ранга на каждую головку. Я мог бы поглотить их, но посчитал, что у меня уже достаточно возможностей для развития, даже без поглощения этих ядер. С Мэйли же было все несколько сложнее. Ее развитие было невероятно медленным и сложным. Она только достигла серебряного ранга с одной звездой. Такое быстрое развитие у моих сестер было возможным благодаря продвинутым техникам культивации, которые я предоставил им. Лин Ли и Чжао Сунь тоже сумели продвинуться немного по ветке своей культивации, но пока что они не показывали особо впечатляющих результатов. Хотя, если так подумать, они не получали много внимания с моей стороны, которое могло бы превратиться в культивацию. Но даже так, их результаты были в верхней рамке успеха для учеников института. За это они были невероятно благодарными, потому что нигде больше они не смогли бы получить такое быстрое развитие собственных навыков. Емунь особенно не показывала большое развитие, но если посмотреть в разрезе, то она достигла пика второй звезды стального ранга, что уже достаточно большое достижение за такое краткое время. Она была невероятно благодарна этому и всегда делала все, чтобы наша парная культивация была чрезвычайно приятной, в особенности для меня. И, понятное дело, она исполнила все, что предлагала до этого. Кроме этого, я получил дополнительную поддержку с ее стороны, если она не шла во вред клану Е. Мое личное развитие было стабильно быстрым. Парная культивация, культивация в закрытом тренировочном пространстве, что была самой результативной культивацией во время остановленного времени в пространстве книги внутри меня. Техника, которую я нашел, отлично подходила мне, потому что она концентрировалась на атрибутах огня и молнии, что были моими главными стихиями. Моя новая техника культивации проходила в так званых 4 такта и была на порядке эффективней, чем те, что я использовал до этого. За это время я продвинулся на 2 звезды. Мой нынешний ранг был стальной культиватор с 7 звездами. Конечно, все другие считают меня культиватором с 5 звездами, так как они физически не смогут ощутить, что у меня 7 звезд. Но если честно, в дополнение к этому, никто особенно не стремился проверять меня. Это было бы как минимум неуважительно в их же системе координат. Из важного было то, что я начал брать сестер, Сианин и Ецзуюнь, на охоту вместе со мной. Так как я был с ними, то мог с легкостью поддержать, если ситуация выходила за рамки. Охотились мы на демонических существ самого разного уровня сил, и только несколько раз нам повезло встретить монстров с золотыми рангами. Конечно, с каждой группой я ходил отдельно и не особенно сильно спешил тех знакомить меж собой, но что-то мне подсказывает, они уже познакомились и без меня, так как иногда ощущал на себя осуждающие взгляды всех, а никаких обвинений и слов в эту сторону не было, но все же ощущалось что-то такое осуждающее. Определенно, да, Ян Синь тоже получала от меня достаточно большую помощь, но она никак не сравнится с тем, что я вкладывал в Шэнь Сю, моих сестер и других товарищей. Да, технику ей дал, но больше ничего. И не скажу, что женщина не показывала отличных результатов. Наоборот, она тоже развивалась, но не так активно, как могла бы с моей посильной помощью. Завершение учебного года в институте знаменовался большим экзаменом, который решал, в каком классе ученики будут учиться в следующем году. Так как я формально все еще ученик института, то тоже формально сдавал его. Хотя я бы не назвал это даже формальностью, а просто получил оценку и документы с местным вариантом аттестата. Другие должны были сдавать все экзамены в нормальном порядке. После него все получили собственные учебные направления. Кто-то оказался в продвинутом классе, кто-то в обычном, а кто-то в отстающем, с большой возможностью вылететь из института, если не будет никаких результатов. Отстающий класс был самым большим по количеству студентов. Среди них оказались и Нилис Лупая. После большинство учеников разъехались по своим домам в самых разных частях Светозара. Район немного опустел, так как учеников стало намного меньше. Вместе с ними разъехались и все другие, кто им мог помогать, если ученик был из богатого клана и мог позволить себе небольшую свиту. Дорогой Цзе обратилась ко мне Мэйли, войдя в кабинет после легкого постукивания. «Тут тебе пришло от клана Шэнь». «О», — удивился на это и отложил в сторону все то, что я делал. «Что же там?» Она протянула мне письмо. Быстро открыв его, я начал читать, что же там было написано. «Приглашение побыть наблюдателем на турнире молодого поколения», — протянул я и положил бумажку на стол. Шэнь Сю мне сообщала, что ее клан собирается провести такое событие, чтобы показать всем, что они все еще богаты и могущественны. Потеря 2 культиваторов стального ранга сильно ударила по их позициям, но не настолько, чтобы они полностью ушли с местного дискурса. Как мне известно, им пришлось отдать контрольные пакеты в некоторых бизнесах другим кланам, что были с ним в союзе или находились в немного подчиненном положении. «Ты поедешь?» – поинтересовалась она. «Да, скорее всего», – ответил, размышляя об этом. «Он будет проходить в нейтральном месте, предоставленном городской администрацией. А можно нам тоже поехать с тобой?» – поинтересовалась она, намекая не только на себя, но и на сестер. «Почему бы и нет?» – пожал я плечами и немного расслабился на мягком кресле, за которое я отдал недавно достаточно большие деньги. Оно было большим, мягким и невероятно удобным. Подходило оно не только для работы, но и для парной культивации. В общем и целом, отличная вещь. Я действительно не против, чтобы они сопровождали меня на этот турнир. Приходить одному в такие места несколько не очень культурно приемлемо. Сопровождением могут быть родственники, друзья и просто знакомые. Но они должны быть. Количество тоже имеет значение, так как это является прекрасным показателем статуса, если не забывать о самой одежде и так званой репутации. Местное общество имеет странное отношение к тому, чтобы держать лицо. Почему странное? Если подумать, то очень многие действия, что делают местные, могут посчитаться уроном собственному лицу, но только если с одной стороны и если не брать в расчет культиваторов. Если посмотреть глубже, то все становится еще более запутанным. То, что для обычных людей будет считаться потерей лица, для сильных культиваторов будет тем, что помогает им держать лицо. Культ силы только добавляет огня в местный общественный договор. Как говорят, то, что дозволено стальному, не дозволено белому. Обычный человек, не культиватор, никогда не сможет сделать то, что может сделать стальной, и не получить за это каких-то проблем. Стальной же может это сделать и не особо волноваться о последствиях. «Отлично», – кивнула она. «Тогда я пойду скажу Янлин и Юйлань. Мы должны начинать готовиться. Давайте», – кивнул им. «Причина, по которой я согласился на это, лежит не только в том, чтобы развлечь их и показать собственный статус. Еще одним большим делом будет вывод девушек в большой мир, чтобы важные люди могли с ними познакомиться поближе. Это поможет им еще лучше продвигать собственную продукцию в магазине. В общем, они смогут развивать собственное дело более активно, если будут обладать дополнительными связями с другими интересными людьми». Быстро написал ответ, что да, я там буду и что со мной будет трое сопровождающих. Я запечатал новое письмо и отдал его Мэйли. Женщина быстро его взяла и спустилась вниз, где дожидался посыльный. Такие посыльные используют только между общением среди стальных рангов. У меня такого посыльного нет, но я могу с легкостью взять одного из посыльных Емунь. Она сама это предложила. Вообще, за последнее время я сумел осознать, что моя личность стала более знакомой в Светозаре. Первыми, кто меня стали узнавать, это редкие главы кланов, которых я видел то тут, то там, после их помощники и помощники помощников. Затем узнавать стали культиваторы средне-высокого уровня. Магазину это принесло некоторую дополнительную известность, а также защиту. Кроме этого, туда начали приходить всякие культиваторы, что хотели бы встретиться со мной для обсуждения того или иного вопроса. Более того, мне приходили предложения отдать сестер под венец к каким-то наследникам небогатых кланов. Такие письма получали прямой отказ, но все же девушкам нравилось, что к ним привлечено столько внимания. Мэйли не забыла им объяснить, почему у них есть такое внимание и кого стоит за это благодарить. В ту ночь они действительно расстарались. Загадку красного кристалла, который я встретил во время спасения наследника клана Чен, разгадать не сумел. Мной было замечено несколько закономерностей. Когда я использовал духовную энергию, то она сразу же поглощалась им, что служило его росту. Если духовную энергию умышленно подавлять в себе, то сразу же можно понять, что это кристалл-вампир. С этого можно было предположить, что красный цвет – это духовная энергия. Но не тут-то было. Моя способность что-то поглощала, но это точно была не духовная энергия, так как я не ощущал роста собственной ки от этого. Если бы это была духовная энергия, то с таким количеством я бы прыгнул на легендарный уровень за день. Это значит, что моя способность поглощает что-то другое. Но вот что, понять было невозможно, как бы я ни пытался. Но все же я продолжал проводить около него достаточно больше количества времени и наблюдал, как его размер все больше уменьшается. Так продолжалось до тех пор, пока кристалл не был полностью поглощен моей способностью, но еще ничего положительного я не ощутил, негативного тоже. Скажем так, никаких проблем просто не было. Вместе со мной это подземелье исследовали и другие культиваторы стального ранга, а также их помощники. Но ничего кроме демонических существ и следов темной гильдии не было обнаружено. Следы это были совершенно обычные и могли принадлежать к разряду отхода жизнедеятельности. Похоже, что темная гильдия сумела скрыться быстро и достаточно оперативно, при этом не оставив существенных следов. Следопыты помочь не могли, так как все вокруг было истоптано следами культиваторов, монстров и демонических существ. В общем, никакого успеха эти исследования не принесли. След темной гильдии был вновь потерян. Мэйли вновь вырвала меня из легких размышлений. Сейчас она выглядела немного обеспокоена. Я мгновенно использовал свою технику, чтобы оценить окружающее пространство на наличие возможных опасностей, но никого кроме человека без способностей культиватора у двери я обнаружить не сумел. «Что такое?» – спросил у нее. «Там стоит какой-то человек в плаще», – проговорила она. «Она говорит, что только ты можешь ей помочь. Что ты ее знаешь?» «Она?» – спросил с легким удивлением. «Никаких догадок о личности у меня не было. Ну?» – протянула Мэйли. «Я заметила под одеждой женскую фигуру. Голос тоже был не сильно мужским. Интересно?» – протянул, пытаясь понять, кто же это мог быть. Но никого не было. Поднявшись из-за стола, я направился ко входу, при этом незаметно активируя защитные артефакты, что должны были бы удержать первый удар. Может быть, стоит накинуть на себя духовный доспех? Да нет, не нужно. Не думаю, что опасность будет такой большой. Одежда у меня самая дешевая, но на удивление невероятно удобная. Выйдя на улицу, я увидел фигуру, которая была одета в темный балахон с глубоким капюшоном, что скрывал лицо. Сама фигура при беглом взгляде немного сливалась с окружающим пространством. На улице ночь, а небо с луной и звездами закрывают облака. «Господин Цзе», — обратился ко мне знакомый голос. Я вновь напряг память, пытаясь припомнить, где его видел. «Пожалуйста, помогите. Я могу обратиться только к вам, иначе я умру. Пожалуйста». Мэйли и сестры, которые показались из своей алхимической мастерской, с интересом рассматривали незнакомку, пытаясь понять, что же с ней происходит. Еще раз окинув вниманием окружающее пространство, я обнаружил достаточно много самых разных культиваторов, самого разного уровня силы, которые шарили вокруг. Это можно было понять по их движениям, что совершенно не были хаотичными, а чем-то напоминали поисковые партии. Интересно, что же происходит? Сделав шаг в сторону, я позволил ей прошмыгнуть внутрь. Следом дверь закрылась, отсекая внешний мир. Мэйли молча махнула ей рукой, приглашая ее внутрь. Незнакомку дважды упрашивать не было нужды. Когда она оказалась внутри, то скинула свой капюшон. Лицо и голос сразу же сопоставились в одного человека, с которым я был немного знаком. Единственное отличие – это были волосы и глаза. «Хуянь Ланруа?» – спросил. «Теперь просто Ланруа», – ответила она. «Да, это я. У тебя же были розовые волосы», – протянул спокойно. «А сейчас белые?» – грустно опустила она взгляд. «Много чего произошло с того времени, когда мы в последний раз виделись». «Таки да», – кивнул ей. «Но давай разговор перенесем к чашечке чая». Еще раз окинул ее взглядом, пытаясь понять, что же с ней произошло. По немного неуверенной походке, а также взглядами, что она бросала вокруг, можно было сказать, что последние недели, а может и месяцы, были не очень хорошими для нее. Она аккуратно уселась за стол и стала дожидаться. Придерживаясь правил приличного тона, мои сестры сразу же убежали на кухню, чтобы приготовить что-то. Мэйли была в сторонке в ожидании, если я попрошу у нее чего-то. Молчание было невероятно успокаивающим и даже немного расслабляющим. Чай появился достаточно быстро. Мои сестры пока еще не очень хороши в чайной церемонии, но сам чай готовит просто отлично. Все-таки их отличный уровень культивации и навыки в алхимии очень сильно помогли в этом вопросе. К чаю добавились легкое печенье в хрустальной вазочке. Ланруа дожидалась, когда я начну принимать еду. Все ее действия были максимально уважительными и почтительными, словно она пыталась создать о себе как можно лучшее впечатление. Тут в дверь раздался еще один стук. За дверьми оказалось трое культиваторов серебряного ранга. Один был с 5 звездами, два других с 4. Ланруа задрожала, но сразу же попыталась скрыть эту дрожь. Мэйли вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул и поднялся следом. Женщина быстро ушла открывать дверь. Последовав за ней, Я увидел злых мужиков, которые едва ли не были готовы броситься на женщину с кулаками, потому что та стояла и не позволяла им пройти внутрь. «Итак», — проговорил я, привлекая внимание всех вокруг, — «Мэйли отошла в сторону, позволяя мне делать свое дело. Паря», — совершенно грубо обратился ко мне пятизвездочный, — «давай ты не будешь тут выеживаться и отдашь нам девчонку, что прячется у тебя, и почему мне всегда попадаются такие глупые, или он совершенно не понимает, где оказался, ладно не знает, кто я такой, но это же территория института, за вторжение к обычному ученику ему могло бы не поздоровиться, надо же было ему нарваться прямо на меня, знаешь», — протянул, — «я не советую тебе играть в казино, с такой удачей ты долго там не продержишься». Краем глаза я увидел Ланруа, которая показалась в коридоре с невероятно грустным выражением лица мученика, так словно я сейчас отдадут ее на растерзание этим зверям. Вот сейчас мне стало еще интересней, что же там происходит. «Институт тебя не защитит», — сказал тот и положил руку на пояс, где висел небольшой нож. «Это угроза?» — поинтересовался у него. «Ты уверен, что хочешь продолжать так дальше?» Мой вопрос был невероятно спокойным. Это последний шанс для него сделать шаг назад, отступить. Может быть, его репутация немного бы пострадала, но что такое репутация, если нет здоровья? Ничто прах. С дороги, загрохотал он и попытался ударить. В следующую секунду в его груди появилась дыра, от мощнейшего и быстрейшего удара. Это была моя максимальная скорость без усиления техниками. От удара, кости раскрошились, легкие схлопнулись, а сердце просто перестало существовать в своем оригинальном подобии. Духовная энергия попыталась купировать смертельное ранение, но ее совершенно недостаточно, чтобы спасти жизнь. Только спустя секунду до мужчины дошло, что произошло. Он свалился на землю и попытался закрыть рану. В его глазах было отчаяние, что медленно куда-то уходило, а вместе с этим отчаянием уходила и жизнь. Его оба товарища стояли, замерев словно статуи. Другие культиваторы, которые наблюдали со стороны и думали, что они сокрыты, почти мгновенно себя показали, стоило только телу упасть на землю. Меня, если честно, вся эта ситуация немного разозлила. Не знаю, зачем они искали Ланруа, но теперь я точно не отдам ее им. Выпустил свою духовную силу, и она мгновенно вспыхнула огнем, обрушивая тысячетонное давление на всех и все. Единственное, кого это давление обошло, это были мои родственники и Ланруа. Окружающие культиваторы оказались впечатаны в землю. Более слабые уже потеряли сознание и находились у границы. Если я усилю давление, то они просто сдохнут как собаки. Для более сильных культиваторов, а это именно золотых с пятью звездами и стальных, это представление было словно солнце, что появилось среди ночи. Понятное дело, на такое они не могли не отреагировать. Емунь, которую я ощущал, почти сразу же сорвалась в мою сторону. Вместе с ней двигалась Чен Чинчунь и еще несколько не особенно знакомых мне лиц. Ждать долго мне не пришлось. Прекратив духовное давление, я внимательно наблюдал за тем, как окружающие культиваторы начали приходить в себя и со страхом смотреть на меня. Какие-то культиваторы золотого ранга тоже начали двигаться в мою сторону. За следующие несколько минут передо мной собралась почти, что целая делегация. Здесь были и представители клана Е, и представители клана Чен, и даже несколько золотых из Шэнь, да других кланов. В общем, здесь собралась достаточно большая стихийная толпа. Из группы людей вышел мужчина с розовыми волосами и регалиями главы клана. Его я узнал сразу. Это был тот седой старик, который одарил меня невероятно злым взглядом, когда я принес на клановую территорию Ланруа. Если честно, то я не помню у него таких регалий до этого. В голове у меня уже начала выстраиваться небольшая теория о том, что же могло произойти, что здесь случилось, спросила Емунь. Она выглядела напряженной, так как пока не знала, что ей делать в такой ситуации. «Господа из клана Хуянь», протянул я, указывая на труп с дырой в груди и двух культиваторов, которые только начали приходить в себя, «решили, что они могут угрожать мне и моей семье на пороге моего дома. Должен ли я считать, что клан Хуянь решил объявить мне и моей семье войну?» Глава клана Хуянь обратилась к седому мужчине Емунь. Сейчас весь фокус внимания был именно на нем. Лицо у него было напряженное и хмурое с морщинами, словно скукожившийся персик. Он перебирал какие-то бусины красного цвета в своей руке, что пылали немного в духовном свете. «Кажется мне, что это артефакты какие-то, наверное, боевые. Что вы можете сказать на это?» Он заживал свою нижнюю губу, а затем выдохнул и расправил руками халат вишневого цвета, который был одет поверх темно-коричневой рубашки и штанов такого же цвета. Кажется, что решение принимать ему сложно, так же как и искать ответ на вопрос Емунь, но понимание того, что они несколько не туда залезли, у него было. «Нет», — ответил тот, сдерживая голос, это было отчетливо видно, он сделал глупость и заплатил за нее, я сейчас же прикажу убрать их отсюда. В это же мгновение показалась макушка Ланруа, лицо главы клана закаменело, по дрожащим рукам можно было увидеть ту ярость, которую он сдерживал в себе. «Ну что же, стоит ли мне и моим родственникам быть осторожней, хотя, немногие знают о том, насколько мои родственники хороши или плохи в культивации, но, все же мужчина сумел сохранить собственное достоинство». Он махнул своим людям, чтобы те быстро убрали трупы двух других культиваторов в не очень хорошем состоянии.